Глава 20. Корабль-подвиг, построенный женщиной. Александра Николаевна Донченко являлась единственной в СССР женщиной, которая окончила военно-морскую академию. Причем в это военное высшее учебное заведение она попала в 1935 году по протекции Народного комиссара обороны Климента Ворошилова. Их встреча произошла на государственных испытаниях новой подлодки. Среди коллектива, спроектировавшего и построившего эту субмарину, и была Донченко. А госиспытаниями корабля руководил Ворошилов. Узнав, что в числе участников постройки подводной лодки женщина, нарком обороны очень удивился. Вот тогда-то Александра Донченко и рассказала первому маршалу о своем желании стать судостроителем и поступить в военно-морскую академию. «Подавайте рапорт по всей форме. Подумаем, поможем». Вскоре Александру Донченко направили в Ленинград для подготовки к вступительным экзаменам, а через несколько месяцев она была зачислена слушателем военно-морской академии в Ленинграде. После ее окончания инженер Александра Донченко стала первой в истории мирового судостроения женщиной именно военным кораблестроителем. Но с ее биографией это неудивительно. Еще бы получилось по-другому. Александра Донченко родилась в семье потомственных черноморских корабелов. Ее отец, Николай Тимофеевич, пришел на завод «Наваль», так раньше назывался Черноморский судостроительный завод в Николаеве, еще в 1909 году. Более того, уже в советское время, как раз в первую пятилетку, бывший слесарь окончил Николаевский кораблестроительный институт и возглавил турбинное бюро родного завода. Это, кстати, к слову о социальных лифтах в молодом советском государстве, где простой слесарь, да еще и уже в возрасте, мог бы дорасти до уровня инженера-турбиниста. В том же институте учился и брат Александры Петр, так что после школы у юной выпускницы сомнений не было, куда дальше идти учиться, только в кораблестроительной. Уже непосредственно на судостроительном производстве у молодого корабела, что называется, сработали гены. Она сразу же, буквально с первых шагов в полной мере, проявила инженерные способности. Мастерство и опыт росли с каждым новым проектом. Вскоре Александра возглавила группу проектировщиков. Какие бы сложные и срочные проекты ни выдавались группе Донченко, задания выполнялись всегда четко и в срок. В ее послужном списке тех лет уже были десятки наград и поощрений. В марте 1939 года Александра Донченко с отличием защитила дипломную работу в военно-морской академии, и ей было присвоено звание военно-инженера третьего ранга. Она была аттестована как научно-исследовательский работник, и наркомат обороны доверил женщине-судостроителю контролировать проектирование новых кораблей рабоче-крестьянского Красного флота. Новым вызовом для женщины-корабела стали создание и постройка нового класса боевого корабля, бронированного морского охотника. Собственно, этот корабль и был создан, но только в следующем 1942 году, а серия из 66 кораблей была построена уже в 1943 году. Но стараниями капитан-лейтенанта Чайки, который рассказал о концепции БМО вице-адмиралу Трибуцу, такая задача перед коллективом ленинградских корабелов была поставлена уже в 1941 году. Нужно было в минимально короткий срок создать быстроходный, хорошо вооруженный бронированный катер. Такой кораблик должен был способен атаковать надводные цели и подлодки противника, а также эффективно отражать атаки с воздуха, участвовать в десантных операциях и поддерживать высадку огнем бортового вооружения. В составе Советского флота уже был подобный корабль – морской охотник МО-4. Но они были сделаны из дерева и имели лишь слабое бронирование. Деревянные охотники становились легкой добычей даже вооруженных пулеметами самолетов, не говоря уже об автоматических авиационных пушках. Линкоры, крейсеры и эсминцы Балтфлота оказались запертыми немецкими и финскими плавучими минами в Финском заливе, поэтому основное бремя службы легло на небольшие корабли-охотники, тральщики и торпедные катера. Поэтому и потребовалось создать более защищенный бронированный корабль. Такая задача была поставлена перед конструкторами Юрием Деревянко и Дмитрием Мудровым. Проект нового корабля был подготовлен ими всего лишь за 15 дней, а общий надзор за постройкой был возложен именно на Александру Донченко. Сами по себе проектирование и постройка, по сути, нового боевого корабля в осажденном Ленинграде стали подвигом. Здесь не хватало буквально всего – металла, оборудования, квалифицированных технологов и опытных рабочих, и даже электроэнергии. Бронированный морской охотник спроектировали с упрощенными прямолинейными обводами, что позволило максимально упростить всю конструкцию и технологию производства. К тому же была полностью исключена горячая гибка металла, которую в Ленинграде было просто невозможно реализовать. В конструкторском бюро инженеры по 14-16 часов не отходили от столов и чертежных досок, разрабатывая технический проект. Электричества катастрофически не хватало. Приходилось работать при тусклом свете самодельных коптилок под неутихавшую по нескольку часов подряд артиллерийскую канонаду. Однажды, когда был особенно сильный обстрел, инженеры должны были спуститься в убежище. От близких разрывов снарядов ходуном ходили стены, сыпалась с потолка штукатурка. Когда, наконец, все стихло, инженеры поднялись к себе. Помещение конструкторского бюро было не узнать. В окнах все рамы вышибло взрывной волной, на полу валялись несколько кульманов, пробитых осколками, осенний ветер кружил по комнате листы с расчетами, эскизами, набросками, вперемешку с желтыми листьями деревьев. А в углу разгромленной комнаты один из конструкторов, Григорий Алексеевич Фитенко, что-то увлеченно подсчитывал на логарифмической линейке. «Тебе жить надоело!» — набросились коллеги на него. «Почему не пошел вместе со всеми в убежище? Целых полчаса гитлеровцы завод обстреливали!» Только сейчас, увлеченный своими расчетами, он заметил царящий кругом хаос и, смущенно улыбаясь, констатировал. «Действительно, сильно гады пошумели. Но ты понимаешь, никак мне не удавался расчет фундамента под 45-миллиметровое орудие. Слишком тяжелым получался. А ведь я эту пушку уже стреляюще по фашистам вижу. Мог ли я в подвале отсиживаться?» Корпус корабля в постройке был разбит на три блока и выполнялся сварным. Сначала хотели забронировать его полностью и получить эдакий неуязвимый морской танк. Но какие он в таком случае покажет мореходные качества? Да и сроки строительства в этом случае неоправданно затягивались бы. В конце концов, было решено защитить броней лишь наиболее важные части корабля. Моторное отделение, погреба, топливные отсеки, ходовую рубку и палубу. На среднюю, защищенную, часть морского охотника и боевую рубку пошли бронелисты от легких танков толщиной от 8 до 12 мм, но это было лучше, чем ничего. Но если проектирование было подвигом, то постройка корабля и подавно. Ведь на полуразрушенных заводах, которые постоянно обстреливали гитлеровцы, вчерашние школьники, домохозяйки и краснофлотцы должны были построить десятки бронированных катеров и притом в кратчайшие сроки. В реальности головной бронированный морской охотник был построен всего за 2 месяца, и он был спущен на воду 5 ноября 1942 года. Он был проведен из Ленинграда в Кронштадт с караваном судов в сопровождении ледоколов. Первые испытания БМО в Финском заливе состоялись в ноябре 1942, но полную программу испытаний завершить в 1942 не удалось из-за того, что залив почти полностью замерз. А в 1943 году началось его серийное производство. Люди работали по-фронтовому. Каждый день постройки головного корабля был расписан по часам, и каждый напряжен до предела. Поражало, откуда только берутся силы у рабочих, инженеров и технологов. Оставаясь сверхурочно, они говорили: «Ночью-то удобнее работать, фрицы меньше беспокоят, да и уж очень хочется броневичок побыстрее построить». Вскоре начали сборку секций, а еще через неделю установили их на стапеле. Правда, перед этим пришлось немало снова преодолевать внезапные трудности. На заводе закончились электроды, а на скорую доставку новых рассчитывать в осажденном городе не приходилось. Они были в страшном дефиците. Спасла, в которую уже раз, смекалка. Сварщики нарубили проволоку и обмазали куски металла мелом. Получились весьма неплохие электроды, которыми мы пользовались почти все время, пока Ленинград оставался на осадном положении. Во время постройки головного БМО рабочими, мастерами и инженерами было подано около 200 рационализаторских предложений, которые значительно сократили сроки постройки корабля, упростили и удешевили сам процесс. Например, по предложению старшего строителя Евгения Корсака, носовой блок корабля собирали вообще килем вверх. Это позволило вести сварку в нижнем положении, что улучшало качество сварных швов и исключало частое перемещение блоков. Большую помощь в строительстве бронированных морских охотников оказали команды моряков с крейсеров «Киров» и «Максим Горький». Каждое утро они приходили на завод и вместе с судостроителями трудились на сборочных, монтажных и других работах. Многие из них освоили новые для себя специальности – сварку, газовую резку, рубку металла пневматическими молотками. Все же во флоте служат не просто рядовые, а люди с довольно серьезными техническими навыками и образованием. Помогала и промышленная кооперация. Броневые рубки для новых кораблей поставлял Ижорский завод, паровые котлы для отопления Невский машиностроительный завод имени Ленина, тесно взаимодействовали и другие предприятия. Вместе со взрослыми мужчинами и женщинами работали даже мальчишки и девчонки лет по 15-16. Они работали станочниками, разметчиками, монтажниками, судосборщиками. Причем, например, 15-летний Владимир Кузьменко стал бригадиром судосборщиков. Над созданием новых боевых кораблей трудились даже бывшие работницы кондитерской фабрики имени Самойловой. До этого они вообще ничего общего не имели с судостроением, но все же стали слесарями, сварщиками, судосборщиками, работали кузнецами и сталеварами. Одну из них, Прасковью Осипову, направили подсобницы в литейный цех. Но во время очередного обстрела погиб единственный на заводе сталевар, а металл был нужен как хлеб. И бывшая конфетчица стала сталеваром. Да еще каким! Ее печь выдавала по 3-4 высококачественные плавки в смену вместо двух по норме. Время у Осиповой было рассчитано по минутам. Пока шла очередная плавка, она готовилась к следующей. Рассортировывала металл, подвозила флюсы, взвешивала шихту. Печь выдавала металл и сразу же получала новую загрузку. Никакой задержки. Комсомольско-молодежная бригада судосборщиков-девушек систематически выполняла задания на 180-200% и одной из первых получила почетное право называться фронтовой. Оставшиеся на заводе кадровые судостроители не только учили молодежь, но и старались скрасить их тяжелую военную юность и детство, накормить и обогреть. Опытный специалист по судовой гидравлике Виктор Горшелев, ставший впоследствии героем соцтруда, например, выменял свои именные золотые часы на мясо и овощи и прямо в цехе на печке-буржуйке сварил суп для подростков. Ничего, голова, руки есть, заработаем другие. А ребятишек поддержать надо. Совсем исхудали, а ведь работают наравне с нами, взрослыми. Чем это не премия за ударную работу? Говорил будущий герой соцтруда. Первый бронированный морской охотник спустили на воду уже в новом 1942 году. Он представлял собой корабль длиной 24 метра, шириной по палубе чуть более 4 метров и осадкой всего метра с четвертью. Водоизмещение БМО составило всего 55 тонн. Два двигателя Паккарт, по 1200 каждый, разгоняли корабль до 22 узлов. Район плавания бронированного охотника полным ходом составил 330 миль, а под вспомогательным мотором 1300 миль. Серийные бронированные охотники получили, кроме всего прочего, еще и ледовые подкрепления, что в условиях Финского залива оказалось совсем не лишнее. Правда, скорость несколько упала. Зато ледокольное качество кораблей действительно улучшились. Они без повреждений преодолевали ледяную корку толщиной 6-7 сантиметров. Также БМО отличались высокой живучестью. Вооружен корабль был довольно солидно. В носовой части великолепная 37-миллиметровая автоматическая пушка в башенно-щитовой установке. Кроме того, что она сбивала все, что летало, пушка лупила и по надводным целям, и по наземным со скорострельностью 150 выстрелов в минуту. На корме размещалась верная и надежная пушка-сорокопятка. Арсенал дополняли два спаренных крупнокалиберных пулемета на бронированной рубке и на корме. Также бронированный охотник нес глубинные бомбы, морские мины и плавучие дымовые шашки. По настоянию капитан-лейтенанта Виктора Чайки, на бронированных малых охотниках, так же как и на обычных мошках, была предусмотрена установка реактивных снарядов вместо кормового 45-миллиметрового орудия или вместе с ним. Офицер-попаданец из России 21 века неплохо знал военную историю, в том числе и применение реактивных снарядов на флоте в годы Великой Отечественной войны. Впервые боевое применение установки залповой стрельбы реактивными снарядами РС-82 произошло на Черноморском флоте 2 апреля 1942 года. Утром из Новороссийска в Керчь вышел транспорт «Пестель». Его конвоировали два малых охотника. На одном из них, МО-084, под командованием лейтенанта Кривоносова, стояла реактивная установка. Конвой находился между Новороссийском и Анапой, когда вахтенный сигнальщик обнаружил гитлеровский самолет-торпедоносец, который вскоре лег на боевой курс. С малых охотников охранения открыли заградительный зенитный огонь из носовой 37-миллиметровой пушки и крупнокалиберных пулеметов. Но немецкий самолет продолжил упорно прорываться сквозь огненные трассы. Тогда с катера МО-084 лейтенанта Кривоносова были запущены залпом реактивные снаряды. Их дистанционные взрыватели были установленными на дальность, превышающую дистанцию, с которой самолет сбрасывает торпеду. Дюжина огненных стрел, оставляя шлейфы порохового дыма, прочертила небо навстречу торпедоносцу с черными крестами на крыльях. Одна из неуправляемых ракет взорвалась прямо под крылом самолета, и он отвернул с боевого курса, отказавшись от атаки. С советских кораблей было видно, как немецкие летчики сбросили торпеду в открытом море, а самолет, снижаясь, потянул к берегу. В журнале боевых действий помощником командира катера МО-084 лейтенантом Школа было записано: «В районе мыса Утриш залпом РС реактивных снарядов отбита атака торпедоносца противника. Вражеский самолет предположительно подбит». Эта лаконичная запись зафиксировала начало боевого применения реактивного оружия на нашем флоте. Транспорт «Пестель» с ценным воинским грузом вовремя прибыл в порт назначения. Командир охотника лейтенант Кривоносов сначала предложил монтировать ракетные установки на треноге, как крупнокалиберный пулемет, но потом приняли решение крепить ракетные пусковые установки к 45-ке на корме корабля. В этом случае наведение на цель выполнялось механизмами пушки, что существенно упрощало задачу. При этом и само орудие сохраняло возможность стрельбы. Такая система по сделанным механикам дивизиона инженером капитан-лейтенантом Поповым эскизам была изготовлена всего за одну ночь. В последних числах апреля 1942 года такая реактивная установка была смонтирована на катере МО-084 под командованием лейтенанта Кривоносова. Испытания стрельбой прошли успешно, и самодельной реактивной установке был присвоен шифр РС-82ТБ. Реактивное оружие активно применялось моряками-черноморцами и в боях с катерами противника, и по береговым целям при высадке десанта. Так, в конце 1942 года два сторожевика в районе мыса Железный Рог обстреляли реактивными снарядами немецкую береговую батарею. После трех залпов по 8 ракет в каждом она была подавлена. Это позволило высадить на берег разведгруппу. Всего в 1942-43 годах, как помнил из курса военной истории попаданец Виктор Чайка, в боях на Черном море катерами было израсходовано 2514 реактивных снарядов. Также установки ракетных снарядов монтировались не только на малые охотники, но и на сторожевики, и на скоростные торпедные катера. В ночь на 20 сентября 1942 года находившийся в дозоре у Цемесской бухты Новороссийска морской охотник номер 091 под командованием Николая Сенькина и торпедный катер номер 54 Александр Куракина обнаружили неподалеку от своего берега немецкую шхуну. Судно пыталось скрытно высадить диверсионную группу для уничтожения морской батареи. Комендоры морского охотника повредили шхуну, а катер Александра Куракина двумя залпами реактивных снарядов добил вражеское судно. Этот бой стал первым в истории русского военно-морского флота случаем применения ракетного оружия. В дальнейшем ракетные катера участвовали в действиях на Черном и Балтийском морях, Онежском озере, на Дунае и Днепре. Капитан-лейтенант Виктор Чайка, как бы заранее обладая всеми этими знаниями, решил существенно ускорить процесс внедрения ракетного оружия на Балтийском флоте. Его идея была рассмотрена и поддержана комфлота вице-адмиралом Трибуцем. По прикидкам Чайки, его инициатива позволила сэкономить советским морякам почти год и этим спасти немало жизней. Но со спуском на воду головного корабля напряженная работа по испытаниям и доводке отнюдь не закончилась. Бронированный морской охотник показал проектную скорость хода, хорошую маневренность и устойчивость на курсе. Однако при испытании спаренных крупнокалиберных пулеметов и кормовой 45-миллиметровой зенитки броневая палуба, к которой были приварены фундаменты этих установок, в местах сварки дала трещины. Необходимо было срочно заваривать трещины, но именно в этом месте под палубой находились топливные цистерны. Малейшая неосторожность, и страшный взрыв разорвет весь кораблик в клочья. По инструкции было необходимо выкачать все топливо, пропарить цистерны, чтобы избавиться от взрывоопасных паров, и только после этого выполнить сварку. Правда, на это уйдет не менее полутора суток, а катер должен сразу же уйти в бой. И тут Александре Донченко пришла дерзкая идея. Сварщика на палубу, а остальные на пирс. Через несколько минут воен-инженер Донченко со сбестово-брезентовым матом в руках уже протискивалась в кофердам, отсек между палубой и топливными цистернами. Она постаралась как можно надежнее закрыть свариваемое место. Если бы хоть одна искра упала на цистерну... Прошло 5-10 минут, а были заварены только первые трещины, а руки уже занемели от веса тяжелого листа асбеста. У Александра затекло все тело, от запаха бензина першило в горле, глаза слезились, кружилась голова. Выдержать во что бы то ни стало. Это было единственное, о чем думала Александра Николаевна в те минуты, показавшиеся вечностью. И выдержала. Она нашла в себе силы остаться на охотнике и успешно завершить его испытание. В этот же день бронированный морской охотник отправился на боевое задание. Впоследствии судостроители каждый месяц сдавали по несколько катеров флоту. За проведение испытания этого корабля командование наградило Александру орденом Красной Звезды. Охотник оказался весьма универсальным и полезным кораблем. Корабли гонялись за подводными лодками противника, встречали и провожали свои субмарины, ставили мины, тралили мины противника, высаживали и поддерживали десанты. Всего за годы войны были построены 66 таких универсальных боевых кораблей. На Балтике войну вели малые корабли, катера и подводные лодки. И бронированные морские охотники стали лучшими из лучших. Бронирование надежно защищало экипаж катеров и все боевые посты от пуль и осколков, а сравнительно сильное вооружение при небольших размерах и хорошей маневренности кораблей позволяло им смело вступать в бой с вражескими кораблями и самолетами. Бронированный морской охотник БМО стал настоящим кораблем-подвигом от проектирования и постройки в осажденном Ленинграде до боевой службы на суровой Балтике. Его история сплетена из героических судеб всех, кто участвовал в его создании, потом служил на этом небольшом, но очень зубастом кораблике. Кто отражал атаки бомбардировщиков Люфтваффе, вступал в бой с торпедными катерами Кригсмарина, охотился за подводными лодками врага, высаживал десанты и тралил мины.